Глава 43. Заключение коронера о смерти Харви Эдисона заняло несколько колонок в утренних газетах, вышедших во вторник 12 марта. Ван Роу придерживал ультразвуковой датчик на выпуклом животе Сьюзан и улыбался. «Киста уменьшается», — сказал он. «Ее почти не видно. Это очень хорошие новости». Сегодня утром никак нельзя было подумать, что она уменьшается. Тогда Сьюзан казалось, что в животе у нее раскаленные добела камни. Последние несколько недель боли у нее практически не прекращались. Она плохо спала. Вот и сегодня она не выспалась и чувствовала себя разбитой. Тогда почему боли усиливаются? Майлз Ван Роу сел за стол, достал авторучку и сделал несколько пометок в ее карте. Эта стадия беременности редко бывает безболезненной. По большей части вам доставляет неудобство расположение связок, поддерживающих матку. Вы, по-видимому, испытываете ноющую, щемящую боль. Сьюзан кивнула. Она сильнее справа? Да. Боль несколько усиливается, когда вы встаете после пребывания в сидячем положении? Да. Ван Роу улыбнулся. Все системы болезненности круглых связок. Это неприятно, но абсолютно безопасно. Через неделю-две вы почувствуете себя лучше. Есть еще жалобы? Боль в спине. Это нормально. Чувство жжения. Да, сказал он, записывая. И она покраснела, похоже, геморрой. Все это в рамках нормы для текущей стадии беременности. Доктор сочувственно улыбнулся. Я понимаю, как много неудобств причиняют вам эти боли. Но вы должны понять, что они являются доказательством тому, что вы носите здорового ребенка. «Замечательно», — сказала она и, пожав плечами, вымученно улыбнулась. «И так видно, что он здоровый, так толкается. Наверное, вырастет футболистом и будет играть за Анг...» Она спохватилась и угасшим голосом закончила за Швейцарию. По лицу Ван Роу пробежала тень. «Я обещаю вам, что вы будете страдать не дольше, чем это требуется. Нас выручает то, что с кесаревым сечением не придется дожидаться родов». «С кесаревым сечением?» — перебила она. «Да, естественно, из-за вашей кисты». Сьюзан покачала головой. «Нет, я хочу родить сама». Ван Роу добродушно улыбнулся. «Сьюзан, я не сторонник естественных родов. Я считаю, что они изжили себя с появлением больниц и гинекологов. И, кроме того, они связаны с риском, на который я не могу пойти. Мне необходимо будет удалить остатки кисты, а это имеет смысл делать одновременно с кесаревым сечением». Не стоит бояться кесарево сечения. Это самый безопасный способ появления на свет и для ребенка, и для матери. Сьюзан снова покачала головой. Я решила, что буду рожать сама. Я хочу находиться в сознании, когда мой ребенок родится. Я хочу чувствовать связь с ним или с ней. Ван Роу внимательно слушал. На его лице было написано понимание. Он сказал, даже если бы я имел иные взгляды на естественные роды, я бы все равно рекомендовал вам кесарево сечение. Сьюзан, вы делаете для ребенка все возможное, но вы должны избегать слишком сильной эмоциональной связи с ним. В противном случае вам будет очень тяжело с ним расстаться. Мне и так это будет очень тяжело. Да, я понимаю, материнский инстинкт — сильная вещь, может быть, самая сильная на Земле. Вам необходимо искать способы, как ослабить связь с ребенком, а не как усилить ее». «Но ведь то, как ребенок родится, никак не повлияет на его будущее», — сказала Сьюзан. «Я, как и было договорено, передам его мистеру и миссис Сарацине. Но ребенок должен быть рожден с любовью. Меня уже долгое время мучают боли. Чтобы и дальше бороться с ними, я, по крайней мере, должна быть уверена, что страдаю не напрасно, и мой ребенок появится на свет, не испытав при этом боли». «Но, повторяю, единственный способ родить ребенка без боли — согласиться на кесарево сечение». Сьюзан вдруг подумала, что сказал бы ей Харви Эдисон. «Вы знаете Харви Эдисона?» — спросила она. Ван Роу странно посмотрел на нее. «Пару раз наши дороги пересекались. А вы что, были с ним знакомы?» Доктор, казалось, задумался. Затем сказал, «Ну, конечно, ваш муж работал с ним. В сегодняшней утренней газете я видел отчет о расследовании его смерти. Несчастный случай. Я думаю, коронер подошел к вопросу очень мягко». «Почему?» «Ну, это, конечно, не мое дело, но как врач, он должен был знать, какая доза кокаина является безопасной для здоровья, а какая нет. Вы имеете в виду, что... Ван Роу вскинул брови. Что он покончил жизнь самоубийством? Я в этом не сомневаюсь. А вы считаете иначе? Я несколько раз видела его жену, вдову. Сьюзан замолчала. Ей опять вспомнились бутерброды с арахисовым маслом. Здесь, казалось, была какая-то связь, но какая? Полиция сбросила факт появления бутербродов в коробке с завтраком Адама со счетов, приняв версию, что их положил туда кто-нибудь из его одноклассников. Они не связывали происшествие в школе со смертью гинеколога от передозировки кокаина. Звонок Харви в школу тоже не вызвал у них подозрения. Он был расценен как проявление родительской заботы. «А что говорит его вдова?» — спросил Ван Роу. Сьюзан плохо себя чувствовала, поэтому не стала рассказывать историю про бутерброды. Может, Харви сошел с ума, попытался убить сына, а затем в припадке раскаяния совершил самоубийство. Концы явно не сходились, но Сьюзан все же не могла отделаться от мысли, что его смерть и подброшенные бутерброды связаны между собой. Для нее это было еще одним пугающим совпадением. Она попрощалась с Ван Роу до следующей недели и вышла. Стояла почти середина марта, а на то, что уже весна, не было и намека. Утро было пронизывающе холодным, и, выйдя на улицу, Сьюзан запахнула полы пальто и подпоясалась. «Как ты там, малыш? Тебе тепло?» Малыш не отозвался. «Наверное, спит», — подумала Сьюзан. Она опять не стала просить Ван Роу сообщить ей пол ребенка, но по какой-то причине ей казалось, что малыш окажется мальчиком. Приближался полдень. Несмотря на усталость, она решила прогуляться до Оксфорд-стрит и зайти в Маркс и Спенсер. К тому времени, как она добралась до магазина, он оказался дальше, чем она думала, она совершенно выдохлась. Она купила стакан апельсинового сока и присела на скамейку возле отдела мужской одежды и стала пить. Ее злило то, что Ван Роу был не согласен с ее решением рожать без кесарево сечения. «Это мой ребенок», — упрямо думала она. «Это мое решение». Малыш ударил ее. Это был необычный его пенальти за сборную Англии. Это был настойчивый удар, как будто он старался привлечь ее внимание. Беспокойство малыша передалось и ей самой. «Люблю тебя, малыш». На ее глаза навернулись слезы. «Господи, как же я смогу тебя отдать?» Отдохнув несколько минут, она встала со скамьи и направилась к отделу товаров для детей. Она медленно прошла по рядам детской одежды, обмениваясь улыбками. «Я тоже», с другими беременными женщинами. Она смотрела на то, как они выбирали одежду, и ей становилось еще грустнее. Как бы она хотела иметь возможность сделать то же. Она в который раз посчитала оставшиеся дни. Сегодня 12 марта. Малыш должен родиться 26 апреля. Почти ровно полтора месяца. А потом? У нее был телефонный номер и адрес адвоката, дамы, специализирующейся на законодательстве о суррогатном материнстве. Их прислали из интернет-справочной, куда Сьюзан посылала запрос, но она все никак не могла набраться духу позвонить ей. Она просто не могла позвонить. Они заключили с мистером Сарацини сделку, и она должна выполнить ее условия. Она должна каким-то образом избавиться от этих безумных мыслей о том, чтобы оставить ребенка себе. Через полтора месяца все закончится. Всего полтора месяца. По ее лицу текли слезы. Она остановилась возле секции ярких детских комбинезонов с подходящими по цвету носочками и стала перебирать их. Затем перешла к вешалке с хлопчатобумажными костюмами. Ее внимание привлек маленький матросский костюм. Она сняла его с вешалки и, не в силах справиться с собой, направилась к кассе. «Просто подарок», — убеждала она себя. «Небольшой прощальный подарок малышу».